обретая магию. 1. К дому пожаловали гости. Родители с сияющими лицами выбежали их встречать. Еле слышно доносилось ржание лошадей. Что-то подсказывало, что визит не сулит ничего хорошего. «Хоть бы меня не звали», — с тоской вглядывался мальчик в дверь, молясь про себя. В этот момент раздался громкий голос матери. «Родин, Родин, иди сюда». Как бы он ни надеялся остаться незамеченным, его позвали. Захотелось заткнуть уши, но это было бесполезно. «Иду», — тихо ответил он и открыл дверь. Перед домом стояла повозка, а рядом с отцом разговаривали люди, похожие на торговцев. Мать схватила Родена за руку и вытолкнула вперед. «Вот он, уверяйте нас», — проговорил один из мужчин. «Нам не нужен плаксивый и капризный ребенок. Будьте спокойны, наш сын – самый рассудительный во всей округе». Родин, услышав эти слова, опустил голову. Он догадывался, но все равно надеялся, что ошибается. Его продавали. Ха! Месяц назад продали старшего брата, которому было 10 лет, а 10 дней назад – сестру. И вот настал его черед. Родин понимал, что однажды это случится, но не думал, что так скоро. Хаем, он слишком мал. Вы уверены, что он достаточно взрослый для этого? Конечно, наш сын никогда особо не плакал, только когда это было действительно необходимо. Вот какой он у нас смышленый. Хорошо, посмотрим, поговорим, и все узнаем. Из разговора отца с торговцем Родин понял, почему его продают так рано. Он был слишком взрослым для своих лет. Может, начать капризничать? На мгновение мелькнула мысль, но он тут же отбросил ее. Это было бессмысленно. Вряд ли что-то изменится. Как тебя зовут, Родин? Сколько тебе лет? В следующем месяце исполнится 5. Называя свой возраст, Родин наблюдал за реакцией торговца. Он надеялся, что тот передумает, когда узнает, насколько он мал. Но лицо мужчины оставалось бесстрастным. Нет, скорее проницательным. От его взгляда, словно пытающегося заглянуть в самую душу, по спине пробежал холодок. Ты понимаешь, что здесь происходит? Похоже, меня продают. Верно. Я прибыл из столицы, чтобы купить тебя. Что скажешь? Торговец скрестил руки на груди. Выступающие сухожилия на его руках выглядели довольно угрожающе. Что я могу сказать? Мне не нравится, что так происходит. Просто пришло мое время, вот и все. Похоже, ты не первый. Весь прошлый год была засуха. В голосе Родена не чувствовалось никаких эмоций. В прошлом году весь урожай в округе погиб. Говорили, что на востоке страны был богатый урожай, но здесь, в их деревне, не упало ни капли дождя. За неурожаем последовала суровая зима. Поэтому с начала этого года пайки были урезаны. А потом, еще до наступления настоящей зимы, продали сначала брата, а потом сестру. Вижу, ты трезво оцениваешь ситуацию. Думаешь, если бы не засуха, тебя бы не продали? Возможно. Но, наверное, это бы все равно когда-нибудь случилось, ответил Родин, и торговец усмехнулся. Затем он повернулся к его родителям с довольным видом. Отлично. А теперь давай, раздвинь руки в стороны. Хорошо. Родин послушно развел руки в стороны. Порыв холодного зимнего ветра обжег кожу. Казалось, мороз проникал до самых костей. Торговец достал из-за пазухи синий квадратный предмет, протянул его к Родену и что-то пробормотал себе под нос. Слова было не разобрать, но Родин заметил, как квадрат вспыхнул слабым светом и тут же погас. «К счастью, у тебя есть способности», — проговорил торговец. «Какие способности?» «Похоже, этот квадратный предмет служил для определения способностей. Вот только каких именно?» Родин не понимал. «Способности к уборке, к красноречию, или, может, к учебе?» «В мире было так много разных дел и столько же способностей. Узнаешь позже», — ответил торговец. «Ты мне нравишься, очень рассудительный. И хотя ты еще мал, я куплю тебя». «Правда, иска сколько?» – выпалил отец. Торговец, довольный тем, что сделка состоялась, отошел в сторону. К родителям Родена подошел его помощник и отвел их в сторону. «Тебя зовут Родин, верно?» – спросил торговец у мальчика. «Да, Родин. Фамилии у меня нет. Идем». Торговец схватил Родена за запястье. Родин обернулся, чтобы последний раз взглянуть на родителей. Из-за забора выглядывал старший брат. «Вот и все. Пришло время покинуть место, где он провел почти 5 лет. Родин привязался к нему, но почему-то не чувствовал сожаления. «Идемте», — бодро ответил он. Торговец бросил на него быстрый взгляд и повел к повозке. Он открыл дверцу большого деревянного ящика, закрепленного в задней части повозки. Внутри было довольно просторно и, к удивлению Родена, пусто. Мальчик остановился в нерешительности и посмотрел на торговца. Тот махнул рукой, предлагая ему залезть внутрь. «Залезай». «Хорошо». Родин залез в ящик. Торговец захлопнул за ним дверцу и запер ее на замок. «Хаем». Родин с любопытством огляделся. Внутри было довольно просторно. Можно было лечь, вытянув руки. Более того, здесь лежали теплые одеяла и подушка, чтобы согреться, и даже имелся коврик, на котором можно было сидеть. Странно, Родена купили, а значит, он раб. Но это место было слишком хорошим для раба. Если не считать того, что ящик был закрыт со всех сторон, здесь было все необходимое, даже уютнее, чем дома. Похоже, я буду необычным рабом. Родин вспомнил, что торговец искал рассудительного ребенка, и еще он говорил о каких-то способностях. Очевидно, его купили не для того, чтобы он выполнял черную работу. Примерно через 20 минут повозка тронулась с места. Родин закрыл глаза, чувствуя, как она покачивается на неровной дороге. Через 3 часа в верхней части ящика открылось небольшое отверстие, через которое ему передали 2 куска хлеба, флягу с водой и миску похлебки. «Ешь». «Спасибо», — поблагодарил Родин, но не успел договорить, как отверстие тут же закрылось. В щель между досками пробивался солнечный свет, освещая скудный обед. Хлеб был таким мягким, что в похлебке не было необходимости. «Вкусно», — подумал Родин, отламывая кусок хлеба и макая его в похлебку. Мясо он ел впервые в жизни, и приятный аромат наполнил рот, заставив его забыть обо всем на свете. Вот это да, настоящее счастье. Если его будут каждый день так кормить, то быть рабом не так уж и плохо. Родин медленно отламывал кусочки хлеба и макал их в похлебку, а под конец вылизал миску языком, чтобы не пришлось ее мыть. Затем сделал несколько глотков воды и с чувством глубокого удовлетворения откинулся назад. Примерно через 20 минут после обеда в потолке ящика снова открылось отверстие. На этот раз в него просунулась голова бородатого мужчины. «Посуду», — коротко бросил он. «А, да, спасибо», — Родин протянул ему пустые миску и флягу. Отверстие снова закрылось, и повозка продолжила свой путь. Через 5 часов повозка остановилась. «Время ужина», — подумал Родин, с надеждой глядя на потолок. На его лице появилась улыбка. Однако на этот раз открылась не крышка в потолке, а дверца, через которую он залезал в ящик. На улице уже стемнело. Было около 7 вечера. У Родена не было часов, но он умел определять время по солнцу. «Выходи», — скомандовал торговец. «Хорошо». Родин вылез из ящика и огляделся. Вокруг стояли такие же ящики, как тот, в котором его везли. 8 штук, быстро подсчитал он. Люди, похожие на помощников торговца, открывали дверцы ящиков и вытаскивали оттуда детей. Выяснилось, что Родин вышел первым. «Хаем, а вот в чем дело». Наблюдая за другими детьми, Родин понял, почему вышел первым. В отличие от него, который с готовностью покинул ящик, остальные дети упирались и не хотели вылезать. Видимо, таким образом они пытались выразить свою тревогу. «Бессмысленно», — подумал Родин. «Взрослые просто вытаскивали детей силой. Плач и мольбы были бесполезны». «Что? А сколько им лет?» Родин думал, что остальные дети будут примерно его возраста. Он был уверен, что раз уж его, такого маленького, купили, то на это была веская причина. Однако дети, вылезавшие из ящиков, были старше его. Им было лет по 8-10. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. «Приготовьте все к ужину», — распорядился торговец. «Слушаемся, господин». Хором ответили ему помощники и тут же принялись за дело. Детей оставили под присмотром всего 1 человека. 9 детей, включая меня. 45 помощников торговца. 5 взрослых на 1 ребенка. Конечно, сейчас рядом с ними был только 1 человек, но вокруг было полно других. С таким раскладом о побеге не стоило и думать. Пока дети жались друг к другу, один из мужчин развел костер. Дети тут же бросились к огню, пытаясь согреться. Через некоторое время кто-то из помощников раздал им одеяло, по 1 на каждого. Родин укутался в одеяло, оставив открытой только голову. Жар от костра приятно грел лицо. «Неплохо с нами обращаются», — подумал он. Он был рабом, которого купили за деньги, но о нем заботились, как о собственном ребенке. И кормили досыта, и костер развели, и одеялами обеспечили. За 5 лет, что он прожил с родителями, с ним ни разу так не обращались. К нему почти не проявляли внимания, и от такой заботы ему стало как-то не по себе. Пока Родин грелся у костра, остальные дети собрались в кучку. Похоже, они решили его игнорировать. Родин заметил это и тихонько вздохнул, лишь бы не устроили пожар. Он с тревогой смотрел то на детей, то на взрослых, чувствовал, что от этих детей можно ждать чего угодно. Его брат, которого продали месяц назад, был настоящим ураганом. То он решил попрактиковаться в ударах ногами и разломал опорную балку дома, то забирался на забор, отчего тот рухнул, то ради забавы бросал комья грязи в калитку к соседям. А еще он постоянно дрался с другими детьми, просто потому, что ему не нравилось, как они на него смотрят. Каждый раз, когда брат устраивал какую-нибудь пакость, доставалось и Родину с сестрой, за то, что не уследили. Казалось бы, видя, как его наказывают ни за что, брат должен был образумиться, но нет, он продолжал безобразничать. «Ну вот, началось», — обреченно подумал Родин. Пока он размышлял, до него донесся аппетитный аромат, готовился ужин. «Эй, мелкий!» — услышал он чей-то голос. Это был один из тех детей, что держались в стороне. «А?» — рассеянно отозвался Родин, наслаждаясь вкусным запахом. «Не притворяйся, что не слышишь». «Что? ТС?» «Тише», — мальчик понизил голос. Очевидно, он хотел поговорить с Родином с глазу на глаз, не привлекая внимания взрослых. Дети о чем-то шептались, и Родин догадался, что они задумали. «Чего вам? Иди к дядьке вон тому и скажи, что хочешь в туалет», — прошептал один из детей. «Хаэм, и попроси, чтобы он тебя проводил, страшно же». Родин сразу понял, что они задумали. Побег. Он должен был отвлечь взрослого, а дети тем временем попытаются сбежать. Родин, разумеется, должен был послужить приманкой. Не говоря ни слова, Родин поднялся на ноги и подошел к мужчине, который наблюдал за ними. Остальные помощники торговца были заняты подготовкой к ужину, так что поблизости никого не было. «Что случилось?» – спросил мужчина, оторвавшись от своих мыслей. «Я хочу в туалет, Хаэм». Мужчина смерил Родена странным взглядом. Казалось, он насквозь видел его жалкую ложь. «Ну и ладно», — подумал Родин. Бежать он все равно не собирался. А вот в туалет ему и правда хотелось. Так что он просто выполнит просьбу детей, не более того. В любом случае у них ничего не выйдет. Это было очевидно по выражению лица мужчины. Для этих людей торговля рабами была привычным делом. По одному только тому, как быстро и слаженно они выполняли приказы, Родин понял, что они – профессионалы. И, конечно же, они уже сталкивались с попытками побега. «Можно мне пойти?» «Один, пойдете со мной, а почему бы и нет?» Родин повел мужчину к лесу, который рос неподалеку от их стоянки. Отойдя подальше от дороги, он присел за большим камнем. «Бежим!» Вдруг услышал он крик. Это был тот самый мальчик, который давал ему указания. «Дяденька, кажется, дети убегают», – невозмутимо произнес Родин. «ФФ, решили бросить тебя?» – усмехнулся мужчина. «Это я их бросил», – ответил Родин. «Бежать я не собираюсь». Он закончил свои дела, встал и посмотрел на мужчину. Тот ни капли не волновался о том, что дети сбежали. «А во, так ты, значит, не против быть рабом?» «Не знаю», – пожал плечами Родин. «Но зато я знаю, что на воле сейчас не сладко. Даже взрослые голодают, потому что нечего есть. Мои родители, например, меня продали именно по этой причине. А что делать на воле десятилетним детям? Ха-ха-ха, какой интересный малый». 2. Подготовка к ужину была завершена. Торговец громко позвал своих подопечных. «Все сюда, ужинать». «А этот мальчишка?» – спросил один из помощников, указывая на Родена. «А чем он хуже остальных?» «Накормить», – распорядился торговец. «Он хороший малый». Перед Родином, укутанным с ног до головы в одеяло, поставили миску похлебки, два куска хлеба и флягу с водой. То же самое, что и в прошлый раз, когда он ужинал в ящике. Родин высунул из-под одеяла руку и отломил кусок хлеба. Окуная его в похлебку, он заметил на дне миски что-то большое и темное. О, похлебка, которой его кормили днем, была совсем другой. В этой плавало много кусочков мяса, отчего у Родена потекли слюнки. Он положил немного мяса на хлеб и отправил его в рот. Божественный вкус и аромат мяса вскружили ему голову. Вот это да! Какой восхитительный вкус! Хорошо, что он не убежал вместе с остальными. Иначе никогда бы не попробовал эту похлебку. Родин аккуратно отламывал кусочки хлеба и макал их в похлебку. Он попытался на глаз прикинуть, сколько же здесь мяса. Если сложить все кусочки вместе, получится целый кулак. Ладно, может, мой кулак и маловат. Родин ужинал с таким удовольствием, словно это была его последняя трапеза в жизни. Те, кто сбежал, показались ему полными идиотами, и не собираются их искать, подумал он. 8 детей сбежали, причем самым глупым из всех возможных способов, но ни один из взрослых не выглядел встревоженным. Никто даже не попытался отправиться на поиски беглецов. Значит, они были готовы к такому повороту событий. Покончив с ужином, Родин почувствовал приятную истому. Жар от костра согревал лучше, чем материнские объятия. «Эй, а ну живо в ящик!» — услышал он чей-то окрик. «А, что, быстро?» — я сказал. «А да», — пробормотал Родин, протирая глаза. Он никак не мог проснуться окончательно. «В ящик, спать!» «Хорошо, хорошо, иду», — поспешно ответил Родин и бросился к повозке, в которой его привезли. Он залез в ящик и закрыл за собой дверцу. Внутри было все еще холодно, несмотря на то, что ветер больше не задувал в щели. У костра было куда теплее. А ох, Родин залез под одеяло и свернулся калачиком. Тепло окутало его, и он тут же провалился в сон. Хардин, собиравший детей с особыми способностями, оглядел стоянку. Его помощники приводили все в порядок, готовясь к ночлегу. Затем он посмотрел в сторону леса, куда сбежали дети. «ТЦ, господин, ваша подстилка готова», — доложил один из помощников. «Поставьте охрану на ночь». «Да, и еще где этот мальчишка?» Из 9 детей, купленных им за деньги, мальчишкой он называл только одного, Родена, которому еще не исполнилось и 5 лет. Этого ребенка отличал необыкновенно взрослый склад ума. «Спит уже в ящике. Маленький еще, вот и вырубился», — ответил помощник. «Да уж, мал еще», — усмехнулся Хардин. «Хотя рассудительности ему не занимать. Уверен, в обители он всех удивит». «Да, он смышленый», — согласился помощник. «Кстати, господин, а этот ваш прибор, он и правда определяет способности?» Хардин, услышав вопрос о способностях, достал из-за пазухи квадратный предмет, который назывался детектором ауры. «Да, он определяет способности к ауре», — кивнул Хардин. «Но есть один нюанс». «Нюанс? Какой? Ты ведь хотел стать рыцарем, верно? Так вот, скажи, какой минимальный балл должен быть у рекрута, чтобы его приняли на службу?» 10. «Тех, у кого меньше, считают ни на что негодными. У меня, например, было 7 баллов. Меня выгнали, как только я прошел испытание. В их мире существовали специальные приборы, определяющие способности к ауре и магии. Человеку нужно было сконцентрироваться и попытаться высвободить свою ауру или магическую силу. Прибор измерял количество высвободившейся энергии за определенный промежуток времени. Проблема заключалась в том, что человеку нужно было приложить усилия, чтобы высвободить свою ауру или магию. Поэтому измерить способности случайного ребенка, подобранного на улице, было практически невозможно. Детектор ауры, который изобрел Хардин, был лишен этого недостатка. Достаточно было просто поднести его к человеку, чтобы понять, есть у него способности или нет. «Так вот, у этого детектора нет шкалы», — пояснил Хардин. «И в этом вся проблема. Как это, нет шкалы? А что он показывает? Он просто светится, если у человека есть способности. Но вот насколько они сильны, определить невозможно. В этом-то вся и загвоздка». Хардин посмотрел на ящик, в котором спал Родин, и покачал головой. Впрочем, ему не нужно было знать, насколько сильны способности этого мальчишки. Он должен был просто собрать всех детей, у которых детектор ауры будет хоть как-то реагировать. Таков был приказ. Возраст до 10 лет, крепкое здоровье, достаточный уровень интеллекта, наличие способностей к ауре. Вот 4 условия, которые ему поставили в обители. Получается, если у человека всего 1 балл из 10, детектор все равно будет светиться? Да, у большинства людей именно 1 балл. Этот детектор просто отсеивает половину непригодных кандидатов. Но даже такая, казалось бы, незначительная помощь была неоценимой. По крайней мере, теперь не нужно было тратить время на тех, у кого вообще нет никаких способностей. Кстати, что слышно об империи Ингрим? Говорят, их император скончался, спросил помощник, меняя тему разговора. Похоже на правду. Его сыновья начали собирать войска. Хаем, неужели грядет гражданская война? Если император и правда мертв, то войны не избежать. Хорошо бы, если бы они лет 20 разбирались между собой. Хардин сказал это в шутку, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. У императора был наследник, его старший сын, но его поддерживали только члены императорской семьи. Среди аристократов принц особой популярностью не пользовался. Многие знатные семьи уже объединились вокруг других претендентов на престол. Может быть, новый император окажется пацифистом, и войны удастся избежать? Вряд ли. Война между империей и нашим союзом неизбежна. Вопрос лишь в том, когда она начнется. Эти проклятые империалисты, земли им мало, возмутился помощник. Он обвинял империю Ингрим во всех грехах, но на самом деле ответственность за войну, которая должна была вот-вот разразиться, лежала на союзе 13 королевств. Хардин, как и все его помощники, был родом из королевства Лиас, и прекрасно знал об этом. Но критиковать правительство собственной страны – последнее дело. Проще обвинить во всем врагов, то бишь империю. Ладно, нам завтра с рассветом отправляться в путь, так что пора спать, зевнул Хардин. Слушаемся, господин. Хардин первым отправился спать, а за ним разбрелись и его помощники. Около костра остались только те, кто дежурил в ночной смене. На следующее утро Родин проснулся и дотронулся до покрасневшего от холода носа. «Ох, ненавижу зиму», – пробормотал он. Сквозь щели в деревянных стенках ящика пробивались солнечные лучи. Солнце всходило слева от него, и лучи падали на пол. «Значит, мы едем на юг», – догадался Родин. Он родился и вырос недалеко от границы с империей Ингрим. Вернее, так говорили взрослые, а где точно находится эта граница и как далеко от нее расположен их дом, Родин не знал. «Если мы едем на юг, значит, наша цель – центральные или южные районы королевства». В этот момент дверца ящика отворилась, и в проеме показалась бородатая физиономия вчерашнего мужчины. «Выходи», – коротко бросил он. «Хорошо». Родин выбрался из ящика и огляделся по сторонам. Детей, сбежавших прошлой ночью, нигде не было видно. «Наверное, решили их проучить», – подумал он. Родин не сомневался, что взрослые легко нашли беглецов. Вчера они не стали их искать, но это не значит, что у них не было запасного плана. Наверняка они предвидели такую возможность. На старт, приготовились, бегом, раздался чей-то голос. «А, что?» – не понял Родин. «Зарядку будешь делать, чтобы мышцы не затекли, через час завтракать, а до этого времени, бегом». А, Родена поразило, что о нем не только заботятся, но еще и заставляют делать зарядку. Немного растерявшись, он начал выполнять команды. Он бегал на месте, разминал руки и ноги, делал наклоны. Его движения были медленными и неуклюжими, но никто не делал ему замечаний. Взрослые лишь изредка посматривали на детей, давая понять, что те делают все правильно. «И это все», — подумал Родин, с удивлением обнаружив, что зарядка подошла к концу. Примерно через час, когда дети закончили завтракать, к ним подошел мужчина с бородой. «Все по ящикам», — скомандовал он. «Уже, чтобы простуды не дай бог не подхватить. После еды нужно двигаться», — пояснил мужчина. «А, понятно». Родин вернулся в свой ящик и прислонился спиной к стенке, подложив под себя коврик. Он обмотался одеялом, чтобы не замерзнуть, и закрыл глаза. Завтрак, как и всегда, принесли вовремя. Примерно через 5 часов после завтрака в потолке ящика открылось отверстие, и ему передали обед. Еще через 6 часов наступил черед ужина. Как и утром, перед едой Родена заставили делать зарядку, а после ужина еще полчаса упражнений. В первый день Родин так устал, что уснул, как только его голова коснулась подушки, но со второго дня зарядка стала обязательным утренним ритуалом. Только в обед им разрешали немного отдохнуть. Прошло 2 дня. 8 беглецов нашли на лесной дороге. Измученные голодом и холодом, дети, едва завидев повозки работорговцев, бросились к ним с мольбами о помощи. Взрослые приняли их обратно. Дети плакали и благодарили своих спасителей. Однако их побег не прошел для них даром. Мягкий белый хлеб заменили на твердый черный, а в похлебке больше не было мяса. Да и цвет у нее стал каким-то блеклым. Разумеется, Родена это не коснулось. Ему, как и прежде, приносили мягкий белый хлеб и густую похлебку с мясом. Они решили, что я предатель, догадался Родин. Пусть дети и потерпели неудачу, но зато они прошли через эти испытания вместе, и мерзли, и голодали тоже вместе. Неудивительно, что теперь они считали себя товарищами, пережившими страшные лишения. Родин же, напротив, не принимал участия в их авантюре, и его продолжали хорошо кормить, да еще и спать укладывали в теплый ящик. Их пути разошлись. Поэтому дети не разговаривали с ним даже во время еды. Они шептались о чем-то между собой, полностью игнорируя Родена. «Ну и ладно», — подумал он. Он не собирался лезть к ним в душу. Он не видел смысла в том, чтобы ломиться в закрытую дверь, если можно просто пройти мимо. Ведь за этой дверью может не оказаться ничего интересного. Наблюдая за другими детьми, Родин понял, что в их компании ему делать нечего. Максимум, что его ожидало, это новые знакомства, но не более того. Через 13 дней повозки прибыли в пункт назначения. 9 ящиков с детьми выгрузили на большой площадке, похожей на тренировочное поле. «Выходи», – скомандовал бородатый мужчина, открыв дверцу ящика, в котором ехал Родин. «Хорошо», – ответил Родин и вылез наружу. «Ах, весна пришла», – пробормотал он, подставляя лицо теплым лучам солнца. Воздух был свежим и бодрящим. Конечно, если долго стоять на месте, можно и замерзнуть, но во время ходьбы было вполне комфортно. Стоять, не с места. Родин и остальные дети послушно замерли. Через 20 минут появился торговец. Похоже, он куда-то отлучался. «Похоже, мы первые», — сказал он, обращаясь к своим помощникам. «Да что вы, я думал, мы будем третьими или четвертыми», — удивился один из мужчин. «Вот уж не думал. Ладно, ведите их в западный корпус, в 7-ю комнату. Слушаемся, господин». Помощники торговца повели детей к большому зданию, расположенному в левой части площадки. Поднявшись на 2-й этаж, они остановились перед дверью. За дверью оказалась просторная комната, в которой легко могли бы разместиться человек 100. В левой стене находилось 5 дверей. «Ждите здесь», – скомандовал один из мужчин. «Двери слева ведут в уборную. Если хотите в туалет или нужно умыться, вам туда. Столовая находится на 1-м этаже. Когда за вами придут, спуститесь вниз и поешьте». «Все ясно?» «Так точно». «Да, господин». «КХМ хорошо». Дети отвечали кто как мог, но мужчина, похоже, не обращал на это никакого внимания. «Вопросы есть, а нам можно выходить отсюда?» – спросил один из детей. «Одним, нельзя. Сидите здесь и ждите инструкций». Другие вопросы, никто не осмелился задать еще хоть один вопрос. Судя по их лицам, им хотелось узнать побольше, но они боялись открыть рот. «В таком случае мы пошли», – сказал мужчина. «Да, господин». Как только торговец вместе со своими помощниками покинул комнату, дети тут же оживились. «Хаэм». Родин тихонько вздохнул и попятился назад. Атмосфера в комнате была накалена до предела. Дети, которые еще недавно не хотели иметь с ним ничего общего, теперь не сводили с него глаз. «Все будет хорошо», — успокаивал он себя. Как и ожидал Родин, дети ограничились лишь гневными взглядами. Никто не решался подойти и высказать ему все, что думает. В комнате, конечно, не было взрослых, но дети понимали, что за ними могут наблюдать. И неизвестно, как отреагируют взрослые, если они сейчас начнут выяснять отношения. Поэтому дети не рисковали. Вдруг их выгонит, чем бы заняться? Заскучал Родин. Сидеть без дела было невыносимо. Лучше бы им дали какое-нибудь задание. Внезапно свалившаяся на него свобода угнетала. К счастью, ждать пришлось недолго. Примерно через 2 часа в комнату вошли взрослые, которых Родин раньше не видел, и привели еще 11 детей. Все они были старше Родена. «Наверное, им всем лет по 10», – подумал он. Рост и телосложение у детей были разными, но на вид им всем было лет по 10, а то и меньше. Как только взрослые ушли, один из детей тут же выступил вперед. «Привет, меня зовут Дрог», – представился он. Он был самым высоким из 20 детей, собравшихся в комнате. Судя по всему, он хорошо питался, и из него мог бы выйти отличный боец. «А привет, меня, Мирион, мне 9 лет». Представился кто-то еще. А я. После того, как Дрог и Мирион назвали свои имена, остальные дети тоже осмелели. Однако не все спешили знакомиться. Родин, как и еще несколько детей, предпочел не привлекать к себе внимания. Как же это утомительно, подумал Родин. Он не хотел представляться вовсе не потому, что скрывал свое имя. Просто ему не хотелось повторять одно и то же по несколько раз. Судя по всему, скоро в комнату приведут новых детей. И так будет продолжаться до тех пор, пока она не заполнится. Не хватало еще каждый раз представляться, словно попугай. «А вас как зовут? Почему вы молчите?» — спросил кто-то из детей. Те, кто еще не успел представиться, предпочли промолчать. Родин продолжал наблюдать за происходящим, забившись в самый дальний угол. 3. Прошло 2 дня. Невысокий коренастый мужчина привел в комнату очередного новичка. Аво. Родин невольно открыл рот, увидев, какого роста этот новенький. Дрог, с которым они познакомились в первый день, был высоким. За 2 дня Родин не встретил ни одного ребенка, который мог бы сравниться с ним ростом. Но этот новенький был на голову выше Дрога. К тому же он был довольно крепким. Похоже, в еде его не ограничивали. «Наверное, ему уже больше 10», — подумал Родин. Верзила оглядел комнату и направился в самый дальний угол, где было меньше всего детей. «Это ко мне». Родин ни с кем особо не общался, поэтому вокруг него всегда было пусто. Громыхнув стулом, Верзила уселся напротив и посмотрел на Родена, но не стал с ним здороваться, а просто закрыл глаза. Родин тоже только мельком глянул на него и снова уткнулся в свои мысли. Примерно через час дверь в комнату тихонько отворилась. На пороге стоял один из надзирателей, который каждый день провожал их в столовую. «Хлоп-хлоп, время ужинать», — оповестил он. Голос у него был тихий и мягкий, так что его легко можно было не расслышать. Но дети и так знали, что пора ужинать, и с нетерпением ждали, когда за ними придут. Как только надзиратель вошел в комнату, они тут же вскочили со своих мест. Родин тоже поднялся на ноги и пошел к выходу. Вдруг он остановился и обернулся. Хаэм, Верзила, который только что пришел, все еще сидел на месте. Голова его была опущена, так что Родин не мог понять, спит он или нет. Хаэм, он сделал несколько шагов к выходу, а затем снова обернулся. Эх, Родин подошел к Верзиле и тронул его за плечо. Эй, Верзила медленно повернул голову. А, пора ужинать, сказал Родин. А, спасибо, поблагодарил Верзила. Похоже, он и правда спал. Родин с Верзилой вышли из комнаты. Остальные дети уже выстроились в ряд и ждали их. «Ну и как тебе здесь кормит?» — спросил Верзила, когда они спустились на первый этаж. «Нормально», — ответил Родин, с любопытством разглядывая своего нового знакомого. Голос у него был на удивление тонким. Не таким, как можно было ожидать от такого бугая. «Что значит нормально? Тебе нравится или нет?» — не понял Верзила. Родин не видел причин жаловаться на еду. «Какая разница, вкусная она или нет, если он может есть досыта? Я хочу сказать, что еды хватает, и это главное». «А, понятно», – протянул Верзила. «Я слышал, простые люди порой и раз в день поесть не могут». «Что?» – слово «простые» резануло Родену по уху. «Выходит, этот Верзила не считает себя одним из них? Ты из знатной семьи?» «Не теперь», – ответил Верзила. «Мой отец совершил преступление, и нас лишили титулов». «Ты из королевства Лиас?» «Нет, из Вироса». Королевство Вирос граничило с Лиасом на востоке. Это была еще одна страна, входящая в состав Союза 13 королевств. Вирос, как и Лиас, готовился к войне с империей Ингрим. «Ты как, держишься?» – спросил Родин. «Да, все в порядке. Отец говорил, что пока мы живы, у нас есть шанс все исправить». «Верно», – кивнул Родин. «Кстати, меня зовут Хидлер», – представился Верзила. «Хидлер Кейс», – Родин вздохнул. «Знакомство, знакомство, знакомство. Каждый раз одно и то же. Дети, которые пришли раньше, представлялись снова и снова, стоило только появиться в комнате новичку. Сколько же можно слушать одно и то же, Родин? Приятно познакомиться. Давай дружить», — улыбнулся Хидлер. До этого Родин считал, что Хидлер неразговорчивый и угрюмый, но, как оказалось, он ошибся. Несмотря на то, что его семья была лишена титулов, Хидлер не утратил детской непосредственности и жизнерадостности. Войдя в столовую, дети разобрали подносы и выстроились в очередь. Родин с Хидлером взяли себе еды. На этот раз им дали не только похлебку и хлеб, но и салат, и кусок жареного мяса размером с ладонь взрослого мужчины. Впрочем, на вкус оно было так себе. «Тебе этого хватит?» – спросил Хидлер, с тревогой наблюдая за Родин. «Что? О чем ты? Неужели ты наешься таким количеством еды?» Родин растерянно переводил взгляд с Хидлера на свой поднос и обратно. «Действительно, такому бугаю нужно гораздо больше еды. Можешь попросить добавки. Мясо тебе, конечно, никто не даст, но вот хлеба и похлебки, сколько угодно. Правда? А если я сейчас вернусь? Нельзя. Ты должен сразу набрать столько еды, сколько тебе нужно. И еще одно правило – доедай все до последней крошки. На выходе проверяют». «Серьезно? Вот блин». Родин ел медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Поэтому, пока он доедал свой ужин, Хидлер успел управиться со своей порцией. Он с тоской смотрел на тарелку Родена, мечтая, чтобы тот поскорее доел. «Не дождешься», — подумал Родин. Конечно, он понимал чувства Хидлера, но делиться с ним не собирался. Еда была для Родена вопросом жизни и смерти. Поделиться едой – то же самое, что отказаться от собственной жизни. Он старался не обращать внимания на тоскливый взгляд Хидлера и спокойно доедал свой ужин. Когда Родин проглотил последнюю ложку похлебки, Хидлер тяжело вздохнул. «Эх, пойдем», – позвал Родин. Выйдя из столовой, они напились воды, сдали на проверку подносы, а затем, Помыв их, отнесли обратно. «Мы свободны?» – спросил Хидлер. «Да, можем возвращаться в комнату», – кивнул Родин. «О, как же я проголодался!» Не прошло и 5 минут после ужина, как Хидлер снова заговорил о еде. Что-то здесь было не так, прошло 10 дней. За это время в комнате появилось еще немало детей. Только в первый день привели сразу 11 человек. В остальные дни в комнату, как правило, приводили по 2-3 ребенка. 52 человека, пробормотал Родин, подсчитав всех детей, включая себя. Он думал, что в этой комнате поместится человек 100, но ошибся. Когда число детей перевалило за 30, здесь стало не протолкнуться. Они носились по комнате, как угорелые. Родину, по крайней мере, раз 10 отдавили ноги. Ночи тоже стали неспокойными. Даже когда солнце уже давно село, многие дети продолжали шуметь и бегать. И все же эти 10 дней не показались Родину такими уж плохими. Еда по-прежнему была вкусной, а еще у них появилась возможность мыться. Раньше его мыла мать, вернее, просто протирала мокрой тряпкой, и на том спасибо. Здесь же у Родена появилась возможность самому мыться под душем. Это было настоящее блаженство, почти как вкусная еда. Единственный минус – Родин не доставал до спины. «Почему они не моются?» – удивлялся он. У детей была возможность мыться каждый день, но они почему-то ею не пользовались. Может, им было все равно, что от них плохо пахнет, или они просто не хотели этого замечать. За 10 дней в душе помылось не больше 10 человек, но Родену это было только на руку. Не приходилось стоять в очереди, и он мог принимать душ хоть по 2 раза в день. Вдруг дверь распахнулась. Родин резко обернулся. Дети никогда не открывали дверь с таким грохотом. Даже надзиратели, которые приходили за ними каждый день, вели себя гораздо тише. «Внимание!» – раздался чей-то грубый голос. Как и предполагал Родин, это был не надзиратель. В дверях стоял широкоплечий мужчина лет 40. Услышав команду «Внимание!», Родин тут же вскочил на ноги. Он чувствовал, что сейчас что-то произойдет. Хидлер, который сидел рядом с ним, тоже поднялся с места. «За мной!» – скомандовал мужчина и вышел из комнаты. «Дети!» – толкаясь и наступая друг другу на пятки – бросились за ним. Родин с Хидлером последовали их примеру. Выбежав на улицу, дети замерли и с удивлением посмотрели направо. Родин с Хидлером тоже повернули головы. «О, кто это?» – послышался чей-то шепот. «Интересно, кто это?» Дети переговаривались между собой. Кто-то даже начал махать рукой, но мужчина, который их сюда привел, не стал их останавливать. На площадке, где выстроились в ряд 52 новичка, уже стояли 2 группы детей. 4 ряда, 22 человека, 34, подсчитал Родин. Дети, стоявшие слева, были одеты в одинаковую форму темно-синего цвета. Их было 34 человека, и они были немного старше новичков. Рядом с ними стояли еще 22 человека в серой форме. Судя по росту, это были самые старшие. «Кажется, это наши старшие», – прошептал Хидлер. «Старшие?» – Родин бросил на него вопросительный взгляд. «Вполне возможно. Если Хидлер прав, то дети в серой форме были самыми старшими, а дети в синей форме – на год младше. Внимание! Господин инструктор, что случилось?» – нахмурился мужчина. «Эти ребята, они наши старшие товарищи?» – спросил Дрог. Похоже, Хидлер был не единственным, кому пришла в голову эта мысль. Инструктор оглядел детей и кивнул. «Верно, это ваши старшие товарищи, так что ведите себя с ними почтительнее. Ао, старшие?» Дети заволновались. «Раз уж вы спросили, позвольте мне кое-что вам объяснить. Вы находитесь в учебном центре, где готовят бойцов элитного подразделения Королевства Лиас. И вы, хотите того или нет, теперь новобранцы, которым предстоит пройти долгий и трудный путь», сообщил инструктор. «Элитного подразделения, армия, мы что, в армии, что ли?» В голосах детей послышался страх. Родин тоже насторожился, услышав слово «подразделение». Хидлер побледнел. «Военная организация», догадался Родин. Для него, как и для большинства присутствующих, слово «война» не было пустым звуком. 25 лет назад между Лиазом и Империей Ингрим была война, и ее отголоски до сих пор давали о себе знать даже в самых отдаленных уголках королевства. Деревня, в которой жил Родин, не была исключением. Дядя Ланка потерял руку по локоть, а дядя Бегиан лишился глаза и был вынужден носить повязку. «Тихо, немедленно замолчите», — рявкнул инструктор. Дети тут же прекратили разговор и посмотрели на него. «Ваша задача — беспрекословно выполнять все мои приказы, и тогда мы сможем победить этих проклятых империалистов. Ясно, ты так точно. Что за писк? Громче. Так точно, закричали дети. Инструктор удовлетворенно кивнул. Конечно, их голоса были еще далеки от идеала, да и выправка оставляла желать лучшего. Но инструктор не сомневался, что у него получится сделать из них настоящих солдат. Первый и второй отряды тоже поначалу были не лучше. Самый высокий, шаг вперед. Самый низкий, шаг вперед. А теперь постройтесь по росту, быстро. По росту, эй, я высокий, сюда. А я, наверное, где-то вот здесь. Дети начали толкаться и спорить. Каждый хотел занять свое место. Но Хидлеру и Родену не нужно было ни с кем сравнивать свой рост. Хидлер был самым высоким, а Родин – самым низким. Поэтому они сразу же разошлись по разным концам строя. «Увидимся», – попрощался Хидлер. «Ага», – кивнул Родин и направился к детям в синей форме. Остановился он всего в трех шагах от них. «Ох, спина моя», – пробормотал он, разминая поясницу. «Привет, я Кори из деревни Мусип», — услышал он чей-то голос. Рядом с ним стоял мальчик, который был на полголовы ниже Хидлера, но все же выше Родена. «А привет», — рассеянно ответил Родин. Он никак не мог прийти в себя после того, как узнал, что попал в армию. «А это я, Кори из деревни Мусип», — начал было мальчик, но запнулся. «А, тебя так зовут? Я Родин», — догадался он. «Да, Родин. Приятно познакомиться», — улыбнулся Кори. У него были светлые волосы и карие глаза. «Симпатичный мальчуган. Все будет хорошо», — подумал Родин, пытаясь отогнать мрачные мысли. Он слишком разволновался, когда узнал, что попал в армию. Нужно просто не думать об этом. Посмотрев по сторонам, Родин увидел, что дети все еще не могут построиться. «Долго же они», — пробормотал кто-то рядом. Родин обернулся. Голос принадлежал одному из ребят в синей форме. «А что, есть причины для спешки?» – спросил Родин. «ТС, мальчик, с которым говорил Родин, посмотрел прямо перед собой, словно не замечая его. Все дети в синей форме держались очень прямо. Ребята в серой форме были еще более собранными. Казалось, все 22 человека дышат в унисон. Похоже, здесь не шутит», – подумал Родин. Наблюдая за старшими, он понял, что им предстоит пройти через суровые испытания. Прошло почти 30 минут, прежде чем дети смогли построиться. Впрочем, некоторые из них были недовольны тем, где оказались. «Все на месте?» – спросил инструктор. «Так точно», – хором ответили дети. «33 минуты», – рявкнул инструктор. «33 круга вокруг плаца, бегом, 4». Несмотря на то, что инструктор отдал приказ, дети не двигались с места. «А зачем? А куда бежать? Мы что, сейчас побежим?» Они задавали глупые вопросы, вместо того, чтобы просто подчиниться. Родин хотел было тут же броситься бежать, но вовремя остановился. «Нет, так нельзя. Выделяться – плохая идея. Лучше будет подождать, пока остальные начнут двигаться, и пристроиться к ним сзади». Однажды Родин уже пытался поступить по совести, отказался убегать вместе со всеми, и из-за этого его всю дорогу игнорировали. Нельзя сказать, что это его сильно задело, но и приятных воспоминаний не оставило. «Нужно делать как все. Эй, вы, а ну живо сюда!» – заорал инструктор. «Слушаемся». Несколько надзирателей выволокли из строя тех, кто задавал глупые вопросы. «Ляг на землю, руки за голову. Зачем, что мы сделали? А ну, проучите их как следует!» – рявкнул инструктор. Бам! Не успел он договорить, как надзиратели бросились выполнять приказ. Дети, которые еще секунду назад задавали глупые вопросы, теперь лежали на земле, корчась от боли. «Когда старший отдает приказ, вы должны беспрекословно ему подчиняться». «Понятно». «Да-да, господин, больше не будем, не бейте. Отвечать нужно четко и ясно». «Так точно». «Ляг на землю, руки за голову». «Так точно». Те, кого выволокли из строя первыми, тут же приняли упор лежа. Остальные, глядя на них, сделали то же самое, хотя до этого, похоже, и не знали, что это за поза такая. Остальные, 33 круга вокруг плаца, бегом, да, что за жалкие потуги, громче, так точно. Дети бросились бежать. Родин пристроился в хвост и побежал, стараясь не выделяться. 33 круга, это не шутки. Если бежать слишком быстро, можно выдохнуться, не добежав и до половины. Родин прикинул расстояние и сбавил темп. Вскоре он оказался в самом конце. Он бежал так медленно, что со стороны могло показаться, будто он просто идет быстрым шагом. «Вдох-выдох», — повторял он про себя, стараясь не сбивать дыхание. Он экспериментировал с дыханием, делал глубокий вдох и медленный выдох, затем пытался дышать часто и поверхностно. «Интересно, какой способ лучше подойдет для бега на длинные дистанции. Глубокое дыхание не подходит. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание, а затем медленно выдохнул. В легких почти не осталось воздуха. Казалось, он вдохнул совсем немного, и этот воздух тут же испарился. Родин попытался дышать часто, короткими вдохами и выдохами, воздуха в легких стало больше, но и сил он тратил теперь гораздо больше. Два раза вдох, два раза выдох. Благодаря своей природной чувствительности, Родин быстро нашел оптимальный способ дыхания, два коротких вдоха, два коротких выдоха. Так он тратил меньше сил и не задыхался. Родин пробежал два круга. Дети, которых заставили отжиматься, теперь лежали на земле и дрожали. Среди них был и Дрог, заводила и любитель командовать. Дрог, без сомнения, обладал лидерскими качествами. Он не боялся брать на себя ответственности, всегда был готов защищать слабых. Но при этом он был хвостуном и любил строить из себя героя. Часто лез на рожон, даже если в этом не было никакой необходимости. Вот и сегодня. «Как вы там?» – мысленно поинтересовался Родин, пробегая мимо. Он не мог ничем им помочь, оставалось только посочувствовать. Родин пробежал 5 кругов. Несколько детей, которые до этого еще как-то держались, рухнули на землю. Надзиратели тут же подбежали к ним и принялись пинать ногами. Дети хватали их за ноги, умоляя прекратить, но все было тщетно. Надзиратели, словно машины, хладнокровно избивали детей. 10 кругов. Дети, которых избивали, снова и снова поднимались с земли. Они были готовы на все, лишь бы не сдаваться. 12 кругов. Дети больше не могли терпеть боли и унижения. Все, как один, лежали на земле. Надзиратели, видя, что пинать их ногами больше не имеет смысла, вооружились плетьми. Дети умоляли о пощаде, но это было бесполезно. Надзиратели были неумолимы. 14 кругов. Некоторые дети, не выдержав напряжения, начали сходить с дистанции. Плац был не таким уж большим, да и дети были еще маленькие. Если бы не те, кого избивали на их глазах, они бы сдались гораздо раньше. Но даже те, кто уже не мог бежать, не позволяли себе стоять на месте. Инстинкт подсказывал им, что стоит только остановиться, и тебя тут же начнут избивать. Поэтому они медленно шли вперед, стараясь не отставать от остальных. 15 кругов. Те, кто отжимался в начале тренировки, теперь лежали без сознания, и только грудь их тяжело вздымалась. «Бедняги, как же им досталось», — подумал Родин, пробегая мимо. У всех детей были разбиты губы, а глаза распухли от слез. Многие вздрагивали от каждого шороха. 20 кругов. Тех, кто все еще бежал, осталось меньше 10. В их числе был и Родин. «Сил больше нет», — простонал он про себя. Несмотря на то, что он старался экономить силы, Родин чувствовал, что скоро у него не останется сил даже на то, чтобы передвигать ногами. Для 5-летнего ребенка 33 круга – это слишком много. Вдох-выдох, вдох-выдох, пыхтел кто-то рядом. Это был Хидлер. Он был весь мокрый от пота, а взгляд его был расфокусирован. Вдох-выдох, вдох-выдох, повторял Родин, стараясь не обращать на него внимания. Он хотел было подбодрить Хидлера, но у него пересохло во рту, и он не мог вымолвить ни слова. 25 кругов. Родин больше не мог бежать, но он заставил себя идти вперед. Пусть медленно, но все же идти, а не стоять на месте. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как бы Родин ни старался восстановить дыхание, силы не возвращались. Каждый шаг давался ему с трудом. Вот это выносливость, подумал Родин, с завистью наблюдая за Хидлером. Остальные дети уже сошли с дистанции. Большинство из них плелись далеко позади, и лишь немногие, впереди Родена. А Хидлер все еще бежал. Пусть и не так быстро, как в начале, но все же бежал. «Я тоже не сдамся». Родин собрал последние силы и побежал. Он бежал так же медленно, как и Хидлер, но все же бежал. 1 круг бегом, 2, пешком, еще 1, бегом, еще 2, пешком. Он спотыкался и падал, но все же продолжал двигаться к цели. Ха-ха, вдох-выдох, вдох-выдох. Он все-таки сделал это. Пробежал все 33 круга. Казалось, легкие сейчас выпрыгнут из груди. Первым финишировал Хидлер. Он обогнал остальных на 2 круга, продемонстрировав невероятную выносливость. Вторым пришел мальчик, который был чуть ниже Хидлера. Родин пришел 7-м. Неплохой результат для 5-летнего ребенка. Не валяться. Подъем. Глубоко дышим. Раздался над головой у Родена чей-то голос. Дышим. Вдох. Считаем до 2. Выдох. Считаем до 4. 1, 2, 3, 4. Хидлер с трудом поднялся с земли. Родин, который и не думал ложиться, послушно выполнял команды надзирателей. Когда восстановите дыхание, шагом марш, быстро. Так точно, хором ответили дети. Голос у них был слабый, но зато ответили они без промедления. Сказывалось наказание, которому подверглись те, кто задавал глупые вопросы. Пока Родин медленно шел по плацу, к финишу, пошатываясь, подошли и остальные дети. Вдох-выдох, вдох-выдох. Мальчик, который шел перед Родином, вдруг повалился на землю. Это был Кори. «Я умираю», – простонал он. «Не сметь ложиться. Сидеть тоже нельзя. Стоять и дышать. Те, кто уже отдышался, шагом марш, не останавливаться. Вперед». Надзиратели сновали туда-сюда, не давая детям ни минуты покоя. Как и те, кто пришел раньше, отставшие дети продолжали двигаться, несмотря на усталость. Страх перед наказанием гнал их вперед. «Вдох-выдох, вдох-выдох», – пыхтел Кори, с трудом переставляя ноги. Сделав круг по плацу, он немного успокоился. «Уф-эф», – думал, – «не выживу», – признался он. «Молодец», – похвалил Родин. «А ты хорошо бегаешь», – заметил Кори. «Если я хорошо бегаю, то кто же тогда он?» Родин кивнул в сторону Хидлера. Рядом с Хидлером стояла группа детей, которые финишировали первыми. Все они обладали просто невероятной выносливостью. «Они – монстры», – ответил Кори. «А мы – люди». «Спасибо, что не считаешь меня монстром», – усмехнулся Родин. «Ты – лучший из людей. Гордись собой. ПФФ». Пока они разговаривали, остальные дети, один за другим, приходили к финишу. Когда число финишировавших перевалило за 30, Родин заметил, что большинство из них выглядит совсем не уставшими. Похоже, они решили не мучить себя бегом и просто прошли всю дистанцию пешком. Плац, на котором проходила тренировка, был довольно маленьким. Может быть, поэтому дети так быстро устали. Для 10-летнего ребенка 33 круга – не такая уж легкая задача. Только Хидлеру удалось пробежать всю дистанцию. Но пройти 33 круга пешком было не так уж сложно. Любой ребенок с ногами мог справиться с этим. Интересно, как их накажут за то, что они схитрили? Спросил Кори. «Может, и не накажут вовсе?» – предположил Родин. «Не может быть, инструкторы же все видели». Кори, похоже, надеялся, что инструкторы накажут тех, кто схитрил. Он с надеждой смотрел на них, но те, казалось, ничего не замечали. «Не знаю», – пожал плечами Родин. «По-моему, они не собираются их наказывать. Не может быть, наверняка потом им это аукнется». Родин был уверен, что эта тренировка не просто так. Наверняка их будут учить чему-то такому, где без выносливости не обойтись. И тогда те, кто сегодня схитрил, пожалеют о своей лени. Всем построиться. Быстро. По росту. 3, 2, 1. Как только инструктор начал обратный отсчет, Родин и Кори бросились к тому месту, где стояли раньше. Хидлер, который бежал им навстречу, подмигнул, но Родин только пожал плечами. «Ох, ноги болят, а у тебя как? Как будто отваливаются. Еще и есть хочется, и спать», – пожаловался Кори. «Кстати, а где старшие? Что-то их не видно. Они ушли, когда мы бежали второй круг», – ответил Родин. «Наверное, у них там свой плац, побольше». Когда Родин с Хидлером пробегали второй круг, один из надзирателей крикнул: «Старшие отряды, на большой плац». Дети в синей и серой форме тут же развернулись и направились к зданию, расположенному в западной части площадки. «Интересно, зачем их вообще сюда привели?» – задумался Кори. «Наверное, хотели показать нам, что мы здесь не одни». А пока Родин разговаривал с Кори, остальные дети выстроились в ряд. В этот момент надзиратели принесли несколько больших ящиков. «Раздайте им форму». «Слушаемся, господин». Надзиратели открыли ящики и начали доставать оттуда одежду коричневого цвета. «Это форма», – догадался Кори. «Ага, интересно, она такая же, как у старших?» «Наверное», – ответил Родин. «Только цвет другой». Надзиратели начали раздавать форму, начиная с самых высоких. Родин, который был самым маленьким, получил форму последним. Он осмотрел ее и увидел на груди нашивку с номером 308, 308. Родин сразу понял, что означают эти цифры. У детей в серой форме были номера, начинавшиеся с единицы, а у детей в синей форме – с двойки, а у них – с тройки. Это был номер их отряда, а число 108 – это личный номер Родена. У детей в серой форме были номера с 11 по 122, а у детей в синей форме – с 223 по 256. Все верно. Чтобы убедиться в своей правоте, Родин посмотрел на нашивку Кори. На ней было написано 307, переодеться, живо. Так точно. Родин сбросил с себя лохмотья, в которых его привезли, и надел новую форму. Она была теплой, похоже, зимней. Классная форма, восхитился Кори. Теплая и мягкая. Он гладил ткань с таким видом, словно это была самая дорогая вещь на свете. И, скорее всего, так оно и было. 5. Дети с гордостью расправили плечи, любуясь своей новой формой. Теперь они выглядели почти как старшие, которых видели несколько часов назад. «Эф-эф, ха-ха-ха», вдруг рассмеялся Кори, глядя на Родена. Родин и сам невольно улыбнулся, оглядывая себя. Похоже, в учебном центре не было формы для 5-летних детей. Одежда была ему безнадежно велика. Подол куртки свисал ниже колен, а рукава болтались, словно флаги на ветру. Штаны тоже были слишком длинными и волочились по земле. Эх, Родин принялся закатывать рукава. Пришлось подвернуть их 3 раза, чтобы они не закрывали кисти. Штанины он тоже подвернул 3 раза. Теперь можно было разглядеть его стоптанные ботинки. Выглядел он все равно нелепо, как маленький ребенок, который нарядился во взрослую одежду. «Мне тоже придется подкатить», — сказал Кори, который до этого смеялся над Родин. Он, конечно, был гораздо выше Родена, но все равно не настолько, чтобы носить эту форму. Подвернув рукава и штанины, Кори остался доволен своим внешним видом. Внимание! Дети, которые до этого с восхищением разглядывали свою новую форму, тут же замерли на месте. Урок, который им преподали инструкторы, явно не прошел даром. Отныне ваши имена – это номера, которые вы видите у себя на груди. Кто не знает цифр? Руку. Нет, лучше так, кто знает цифры? Руку. Когда инструктор спросил, кто не знает цифр, руки подняли почти все дети. Тогда инструктор решил переформулировать свой вопрос. Из 52 детей только 6 знали цифры. Среди них были и Родин, и Кори. Ты. Инструктор указал на одного из детей, поднявших руку. Это был Хидлер. Прочти номер, который у тебя на груди. 357, отчеканил Хидлер. Отлично. А ты, какой у тебя номер? Инструктор выбрал еще одного ребенка. Это был мальчик, который стоял где-то посередине строя. 387, ответил мальчик. На его груди был номер 87. Похоже, он знал цифры только до 10, поэтому не смог назвать число 87 целиком. Слушайте внимательно, провозгласил инструктор. Отныне инструкторы и надзиратели будут обращаться к вам только по номерам. Запомните свои номера как следует. Эй, вы, слушаемся, откликнулись надзиратели. Научите детей считать. Так точно. Надзиратели принялись за дело. К Хидлеру никто не подходил, он и так знал свой номер. Один из надзирателей направился к Родену и Кори. Вы, значит, знаете цифры? Спросил он. Так точно, ответил Кори. Тогда прочти свой номер. 3107. Надзиратель недовольно цокнул языком. В его глазах читалось. Я так и знал. Твой номер 307, поправил он. Не 107, а 107. Так точно. А ты, какой у тебя номер? 308, четко ответил Родин. Надзиратель удивленно пожал плечами, а затем подошел поближе к Родену и посмотрел ему в глаза. Мал ты еще, заметил он. Да, я еще не вырос, согласился Родин. Да и кормили меня плохо. До скольки ты умеешь считать? До 10 000, ответил Родин. Деревня, где он жил, была ничем не примечательным захолустьем. После сбора урожая староста обходил все дома, подсчитывал собранное зерно и назначал цену. Родин наблюдал за ним и постепенно научился считать. Деревня была маленькой, поэтому числа больше 10 000 ему ни разу не встречались. А во, ты, оказывается, смышленый малый, удивился надзиратель. Спасибо, поблагодарил Родин. Надзиратель повернулся к Кори и начал объяснять ему, почему его номер 307, а не 3107. Внимание, да, те, кто уже выучил свой номер, шагом марш на большой плац, за мной. Инструктор, который до этого наблюдал за ними издалека, подошел поближе. Родин посмотрел на надзирателя, словно спрашивая разрешения. Я могу идти? Иди. Подожди, я с тобой. Кори схватил Родена за руку. Родин помедлил, а затем вернулся на место. Ладно, подожду тебя здесь. Я быстро, пообещал Кори. Надзиратель не просто назвал Кори его номер. Он объяснил ему, как устроена десятичная система счисления, и рассказал про десятки и сотни. Родин, ты уже выучил свой номер, услышал он чей-то голос. Я и так его знал, отозвался Родин. А во, ты знаешь цифры, удивился Хидлер. Да, так получилось. Вы друзья? Спросил Хидлер, кивнув в сторону Кори. Наверное, неуверенно ответил Родин. Он и сам еще не решил, можно ли назвать Кори своим другом. Они только сегодня познакомились. Но все же, если не считать Хидлера, Родин больше всего общался именно с Кори. А значит, Кори был его самым близким другом из всех 52 детей. Хм, Хидлер с интересом наблюдал за Кори. Родин тоже с улыбкой смотрел на него. Кори был смышленым мальчиком. Он быстро разобрался с десятками и сотнями. «Ну вот, теперь ты знаешь свой номер», — сказал надзиратель, закончив объяснение. «Спасибо, господин надзиратель», — поблагодарил Кори. Надзиратель похлопал его по плечу и ушел. Похоже, ему понравился этот мальчуган. «Пойдем, вы друзья?» — спросил Кори, посмотрев на Хидлера. «Наверное», — пожал плечами Родин и улыбнулся. «Кстати, а нам теперь все время придется называть друг друга номерами?» — спросил Кори. «Хм, скорее всего. Значит, я теперь 57-й, а я 107-й». Родину было жаль расставаться со своим именем. Он носил его почти 5 лет, и оно было ему дорого. «Пойдем», — позвал Хидлер. «Ага», — кивнул Кори. Они втроем направились к зданию, расположенному в западной части плаца. Обойдя его, они оказались на большом тренировочном поле. «Ничего себе! Если бы нам пришлось бегать здесь, мы бы все ноги стерли!» — воскликнул Кори, оглядываясь по сторонам. «Да, здесь и 10 кругов не пробежишь», — согласился Хидлер. На поле стоял еще один инструктор, не тот, что заставлял их бегать. Рядом с ним собралось несколько детей. Родин с друзьями подошли поближе. Инструктор с удивлением посмотрел на Родена. Похоже, он удивился, что такой маленький ребенок так быстро выучил свой номер. «Возьмите себе по ключу». «А от чего эти ключи?» — спросил кто-то из детей. «Сначала выберите себе по ключу, а потом я вам все объясню». На столе лежала целая куча ключей. Они ничем не отличались друг от друга, так что выбрать было сложно. «Ровно столько, сколько нас». Родин быстро подсчитал ключи. Их было 49 штук. Еще 3 ключа, скорее всего, взяли те дети, которые пришли сюда раньше. Итого, 52. Родин взял один из ключей. Хидлер вскоре сделали то же самое. Вскоре все 10 детей выбрали себе по ключу. «Ключи, которые вы выбрали, от ваших комнат», — объяснил надзиратель, который привел их сюда. «Комнаты находятся на 3-м этаже вон того здания. В каждой комнате по 4 места. А...» — Кори достал свой ключ и показал его Хидлеру. Тот тоже вытащил ключ из кармана и приложил его к ключу Кори.